умеем любить, не знаем, как правильно жить. Мы умеем с горя пить, думая о том, что так проще забыть. Стереть из памяти словно карандаш наши чувства стёркой пусто. Будни, работа, все по новой, день сурка, и голова уже не знает, кто ты, что ты, зачем, куда. Ищешь ответы в ночи, дед, давай просто помолчим. Все это мелочи, ссоры и так далее. Ищем искусственный кайф, чтоб посильнее вставило. Плюем на правила, все по-своему. Привыкли рушить то, что сами построили. Закрывая глаза, меня спасет она, тишина. Боль кричит внутри меня, 100 причин забыть тебя, свет в ночи и пустота. Помолчи. Боль кричит внутри меня, 100 причин забыть тебя, свет в ночи и пустота. Помолчи. Боль кричит внутри меня, 100 причин забыть тебя, свет в ночи и пустота. Помолчи, и все расскажет тишина. Внутри меня 100 причин забыть тебя, свет в ночи и пустота. Помолчи. В чем смысл, я его не вижу. Тебя люблю и ненавижу. Кто-то внутри меня просто вычеркнул чувства и миллионы обещаний. Сердце врет, душа прощай. Честно, я уже на грани. Теряю себя, теряю сознание. Боль кричит внутри меня, 100 причин забыть тебя, свет в ночи и пустота. Помолчи, и все расскажет тишина.